Блейк Пирс. Загадки Маккензи Уайт. Прежде чем он увидит. Пролог. Сьюзен Келлерман понимала, как важно выглядеть красиво. Она представляла компанию, пытаясь привлечь новых покупателей. Поэтому от ее внешнего вида зависело многое. Что она никак не могла понять, так это зачем, черт возьми, ей надо было носить высокие каблуки. На ней было красивое летнее платье, с которым отлично смотрелись бы туфли-балетки. Но нет, начальство настаивало на высоких каблуках, они добавляли утонченности. «Не думаю, что высокие каблуки как-то связаны с продажами», — думала она. И это было так, если потенциальный клиент не был мужчиной. Согласно анкете, человек, к дому которого она сейчас шла, был мужчиной. Сьюзен дотронулась до ворота платья. Декольте немного открывало грудь, ничего провокационного. «Вот», — подумала она, — «что говорит об утонченности?» С довольно тяжелым и громоздким демонстрационным чемоданчиком в руках она поднялась по ступеням, стуча каблуками, и позвонила в дверь. Ожидая, когда ей откроют, она быстро оглядела дом. Это был обычный небольшой дом на окраине небогатого района. Лужайку недавно подстригли, но миниатюрные клумбы, стоящие у крошечной лестницы, отчаянно нуждались в прополке. Дом находился на тихой улице, но Сьюзен не хотелось бы здесь жить. Дома представляли собой одноэтажные строения, разбросанные вдоль дороги. Как ей казалось, в большинстве из них жили старики или те, кто едва сводил концы с концами. А конкретно этот дом казался буквально в одном финансовом кризисе от того, чтобы перейти в собственность банка. Она вновь потянулась, чтобы еще раз позвонить в звонок. Но дверь открылась до того, как она это сделала. Мужчина, отворивший ее, был среднего роста и телосложения. Было что-то женственное в его облике. Сьюзен сделала этот вывод, глядя, как просто он открыл перед ней дверь и широко улыбнулся. «Доброе утро», — сказал мужчина. «Доброе утро», — ответила она. Сьюзен знала имя мужчины, но ее научили не называть клиентов по имени до тех пор, пока разговор не перейдет в фазу активного общения. Если сразу называть их по имени, то они начинают чувствовать себя не покупателями, а мишенями, даже если речь идет о заранее запланированной встрече. Не давая мужчине возможности самому начать задавать вопросы, а значит взять контроль над ходом разговора в свои руки, она добавила: «Я надеялась, у вас найдется минутка, чтобы поговорить со мной о вашем питании». «Питании?» — с ухмылкой переспросил мужчина. «Нет у меня никакого особенного питания. Я, в общем-то, ем все, что захочу». «О, это хорошо», — прощебетала Сьюзен, чарующе улыбаясь. «Я думаю, вы в курсе, что немногие в возрасте за 30 могут позволить себе это без вреда для фигуры». Впервые за все время мужчина посмотрел на чемоданчик, который она держала в левой руке. Он вновь улыбнулся, но на этот раз ленивой улыбкой, такой улыбкой, которая появляется на лицах людей, как только они понимают, что их обвели вокруг пальца. «И что вы продаете?» Вопрос прозвучал с сарказмом, но, по крайней мере, он не захлопнул перед ее носом дверь. Сьюзен отнеслась к этому как к первой небольшой победе, которая поможет ей попасть в дом этого мужчины. «Я представляю университет лучший ты», — сказала она. «Мы предлагаем людям старше 30 очень простой и эффективный способ поддержания хорошей физической формы, без необходимости ходить в спортзал или кардинально менять образ жизни». Мужчина вздохнул и потянулся к двери. Он не выглядел заинтересованным и, казалось, сейчас отправит ее во свояси. «И что за способ?» «Набор протеиновых коктейлей, для приготовления которых мы производим собственную протеиновую муку, а также более 50 рецептов здорового питания для поддержания вас в хорошей форме». «И все?» «И все?» — сказала она. На секунду мужчина задумался, переводя взгляд со Сьюзен на объемный чемодан у нее в руках. Потом он посмотрел на часы и пожал плечами. «Я вам вот что скажу», — проговорил он. «Через 10 минут мне нужно уходить. Если за это время вы сможете меня убедить, то я ваш клиент. Я готов на все, лишь бы не возвращаться в спортзал». «Чудесно», — радостно сказала Сьюзен, внутренне съежившись от того, как неискренне это прозвучало. Мужчина сделал шаг в сторону и жестом пригласил ее войти. «Прошу», — сказал он. Она вошла в дом и оказалась в маленькой гостиной. На обшарпанной тумбе стоял древний телевизор. Несколько старых пыльных стульев стояли в углу рядом с просиженным диваном. Повсюду стояли керамические фигурки и лежали кружевные салфетки. Казалось, здесь живет не 40-летний одинокий мужчина, а какая-нибудь старушка. Сама не зная почему, Сьюзен вдруг внутренне напряглась, но попыталась отбросить страх, стараясь найти всему какое-нибудь логическое объяснение. Может, он просто чокнутый, или это вовсе не его дом? Может, он живет с матерью? «Можно поставить чемодан сюда?» — спросила она, указывая на журнальный столик перед диваном. «Да, здесь будет в самый раз», — ответил мужчина. Он улыбнулся ей и закрыл дверь. Как только дверь захлопнулась, Сьюзен почувствовала, как внутри все похолодело. Казалось, что в помещении вдруг стало холодно, и от этого по коже пошли мурашки. Что-то здесь было не так. Ее одолевало какое-то странное чувство. Она посмотрела на ближайшую керамическую фигурку. Маленький мальчик тянет за собой игрушечный поезд, словно надеясь, что та поможет ей во всем разобраться. Сьюзен отвлеклась, раскрывая чемоданчик. Она вытащила несколько упаковок протеиновой муки от университета «Лучший ты», а также мини-блендер, розничная стоимость которого составляет $35. Но он достанется вам совершенно бесплатно с первым заказом. Пытаясь таким образом отвлечься. «Итак», — начала она, стараясь сохранять спокойствие и не обращать внимания на сковавший ее внутренний холод. «Что вас интересует? Похудение, набор веса или сохранение нынешней формы?» «Даже не знаю», — ответил мужчина, стоя над столиком и глядя на товар. «А вы как считаете?» Сьюзен едва могла говорить. Неизвестно почему, но ей было страшно. Она посмотрела на дверь. Сердце громко стучало в груди. Он что, запер дверь? Оттуда, где она стояла, было плохо видно. Она вдруг поняла, что мужчина продолжает стоять, ожидая ответа. Она откинула страхи в сторону и попыталась сконцентрироваться на работе. «Ну, сложно сказать», — ответила она. Ей хотелось вновь посмотреть на дверь. Вдруг неподвижные зрачки всех керамических фигурок в комнате уставились прямо на нее, как хищник на жертву. «Не могу сказать, что я очень плохо питаюсь», — сказал мужчина. «Однако должен признать, что обожаю лаймовый пирог. Ваша программа позволит мне и дальше есть лаймовый пирог». «Вполне возможно», — ответила она. Пододвинув чемодан ближе, она начала что-то искать среди бумаг. 10 минут», — думала она. С каждой секундой ей становилось все больше не по себе. Он сказал, что у него есть всего 10 минут, я должна вытерпеть. Она нашла небольшую брошюру, в которой говорилось о том, что можно есть в ходе программы, и подняла глаза на мужчину, чтобы передать ее ему. Он взял брошюру, и его рука на мгновение коснулась ее ладони. И вновь в голове завыли сирены, крича об опасности. Ей нужно было выбраться из этого дома. Раньше, заходя в дом к потенциальным клиентам, она никогда не испытывала ничего подобного. Но сейчас чувство опасности было таким всепоглощающим, что она не могла думать ни о чем другом. «Извините», — сказала она, укладывая бумаги и товар обратно в чемодан, «но я вдруг вспомнила о встрече. До нее меньше часа, а мне еще нужно попасть на другой конец города». «А-а-а», — ответил мужчина, глядя на брошюру, которую ему только что дали. «Я понимаю. Конечно, надеюсь, вы успеете вовремя». «Спасибо», — быстро сказала она. Он протянул ей брошюру, и когда Сьюзен потянулась за ней, рука ее дрожала. Она положила брошюру в чемодан и направилась к выходу. Дверь была заперта. «Простите», — сказал мужчина. Сьюзен обернулась, не убирая руки с дверной ручки. Она и не заметила, как он на нее напал. она увидела лишь ослепляющий белый кулак, ударивший ей в челюсть. Потекла кровь, вкус которой она сразу ощутила на языке. Она упала на диван. Сьюзен открыла рот, чтобы закричать, но не смогла. Челюсть справа словно онемела. Она попыталась подняться на ноги, но мужчина вновь налетел на нее, на этот раз ударив коленом в живот. У нее перехватило дыхание. Она согнулась, едва дыша. Она смотрела, как мужчина поднимает ее и перекидывает через плечо, словно древний дикарь, который тащит назад в пещеру свою самку. Она попыталась вырваться, но восстановить дыхание до сих пор не удалось. Казалось, ее парализовало, она тонет. Ее тело обмякло, а голова безвольно повисла. Кровь капала на спину мужчине, пачкая рубашку. Кроме этого, она не видела ничего, пока он нес ее сквозь комнаты. В какой-то момент Сьюзен поняла, что он перенес ее в другой дом. Он был пристроен к тому, в котором она была всего несколько мгновений назад. Мужчина скинул ее на пол, как мешок с камнями, и она ударилась головой о пошарпанный линолеум. Только она начала нормально дышать, как взгляд заволокло яркими вспышками боли. Она перекатилась на бок, но стоило ей подняться на ноги, как мужчина был уже рядом. Несмотря на боль, она смогла разглядеть достаточно, чтобы понять, что мужчина открыл потайную дверь, скрытую за стеной панелью. За дверью было темно и пыльно, а с потолка лохмотьями висели толстые провода. Как только она поняла, что он собирается отнести ее внутрь, сердце так бешено забилось в груди, словно хотело пробить грудную клетку и вырваться наружу. «Здесь вы будете в безопасности», — сказал мужчина, согнувшись, чтобы втащить ее в дверной проем. Она оказалась в темноте, лежа на твердых досках, которые служили здесь полом. В воздухе пахло пылью и ее собственной кровью, которая продолжала капать из разбитого носа. Мужчина. Она знала его имя, но сейчас никак не могла вспомнить. Его имя превратилось в кровь, боль и сдавленное дыхание. Как только ей удалось вдохнуть полной грудью, она сначала собралась кричать, но вместо этого позволила воздуху наполнить легкие и облегчить боль. В этот короткий миг потайная дверь захлопнулась, оставив ее в темноте. Последним, что она услышала, перед тем, как потерять сознание, был его смех по ту сторону двери. «Не беспокойтесь», — сказал он, — «скоро все закончится». Глава первая. Сильный дождь монотонно лил на мостовую. Из-за его шума Маккензи Уайт не слышала собственные шаги. Это было хорошо, потому что означало, что тот, за кем она следит, тоже их не слышал. И все же ей нужно было быть осторожной. На улице не только лил дождь, но и стояла глубокая ночь. Как и она, подозреваемый мог использовать темноту в свою пользу. От слабого мигающего света уличных фонарей было мало пользы. Ее волосы намокли, а мокрый плащ почти прилип к телу. Маккензи бегом перешла пустынную улицу. Ее напарник был уже на позиции. У стены старого бетонного здания она видела его припавший к земле силуэт. Приблизившись, освещаемая лишь светом луны и одинокого фонаря в квартале от места, она плотнее сжала пальцами скользкую рукоять выданного Академии Глока. Ей нравилось держать пистолет в руках. Он дарил ей не только ощущение безопасности, она им дорожила. Когда она держала пистолет в руках и знала, что ей предстоит выстрелить, она ощущала личную привязанность к оружию. Она никогда не испытывала ничего подобного, работая детективом в Небраске. Это чувство воспитало в ней учеба в Академии ФБР. Маккензи дошла до здания, и вместе с напарником они начали продвигаться дальше, прижавшись к стене. По крайней мере, здесь на нее не попадали капли дождя. Ее напарника звали Гарри Дуган. Ему было 22 года. Он был хорошо сложен и самоуверен. Его самоуверенность была ненавязчивой и даже вызывала уважение. Маккензи с облегчением отметила, что он тоже немного нервничает. «Ты осмотрел дом?» — спросила она. «Нет, но в первом зале чисто. Это видно и через окно», — сказал он, указывая перед собой туда, где виднелось одинокое разбитое окно с торчащими зубьями стекол. «Сколько там помещений?» — спросила она. «Точно знаю, что как минимум 3». «Я пойду первой», — сказала Маккензи. Она сказала это так, чтобы предложение звучало утверждающе. Даже здесь, в Куантику, женщинам нужно было действовать настойчиво и уверенно, чтобы их воспринимали всерьез. Он кивнул. Она обогнула его и проскользнула ко входу. Оглядевшись по сторонам, Маккензи убедилась, что на улице никого не было. Подобные переулки всегда пугающе безлюдны. Легким кивком головы она подозвала Гарри, и он сразу подбежал к ней. В руках он уверенно сжимал глок, направив дуло к земле, как их и учили. Вместе они тихо подошли к двери, ведущей внутрь здания. Это было заброшенное бетонное строение, возможно, бывший склад или хранилище, и дверь выглядела старой. Еще было очевидно, что дверь не заперта, и через темную щель в проеме можно было заглянуть внутрь. Маккензи посмотрела на Гарри и отсчитала пальцами. 3, 2, 1. Она прижалась спиной к бетонной стене. Гарри присел, толкнул дверь и бросился внутрь. Она вбежала за ним. Они работали как слаженный механизм. Однако, оказавшись внутри, они попали в кромешную тьму. Маккензи сразу потянулась к фонарику, висящему на поясе. Она собралась уже его включить, как вдруг остановилась. Свет фонаря сразу выдаст их местоположение. Подозреваемый сможет видеть все их передвижения. А значит, сможет уйти. Опять. Она вернула фонарик на место и пошла первой, осторожно шагая впереди Гарри и держа глок перед собой. Она двигалась к двери справа. Когда глаза привыкли к темноте, Маккензи начала различать детали. В целом в помещении было пусто, лишь несколько намокших картонных коробок были свалены у дальней стены. В углу лежали козлы для пилки дров и несколько старых кабелей. Больше здесь ничего не было. Маккензи направилась к двери справа от себя. На самом деле никакой двери здесь тоже уже давно не было. Остался лишь дверной проем. Внутри было так темно, что нельзя было ничего разобрать. За исключением разбитой стеклянной бутылки и крысиного помета, тут тоже было пусто. Маккензи остановилась и обернулась, вдруг осознав, что Гарри так близко следовал за ней, что когда она развернулась, то едва не наступила ему на ноги. «Прости!» — зашептал он в темноте. «Я подумал!» Его слова прервал звук выстрела, за которым мгновенно последовал «ох!», и Гарри повалился на землю. Прогремел еще один выстрел, и Маккензи прижалась к стене. Пуля попала в стену с другой стороны, и она спиной почувствовала, как та вошла в бетон. Она понимала, что, действуя быстро, могла ликвидировать преступника без необходимости вступать в перестрелку. Она посмотрела на Гарри, увидела, что он в сознании, и потянулась к нему. Она оттащила его с линии огня, спрятав за дверным проемом. Раздался очередной выстрел. Она услышала, как пуля пролетела у нее над плечом, просвистев рядом с плащом. Когда Гарри был в безопасности, Маккензи решила не тратить времени и действовать. Она вытащила фонарик, включила его и посветила в пространство за дверным проемом. Секунду спустя свет от фонаря упал на землю, и белый луч начал дико танцевать по полу и противоположной стене. Услышав шум, Маккензи откатилась от двери. Она низко припала к земле и сгруппировалась, перекатываясь и помогая себе руками. Когда она резко откатилась влево, то увидела силуэт преступника. Он находился справа от нее и смотрел туда, откуда лился свет фонаря. Поднявшись на ноги, Маккензи силой выпрямила правую ногу вперед. Удар пришелся преступнику по ноге, чуть ниже колена. Подозреваемый подался вперед. Этого она и ждала. Пока он падал, она набросилась на него, обхватила правой рукой за шею и повалила на землю. Надавив коленом на грудь, резким движением левой руки, она прижала его к земле, обездвижила и быстро выхватила ружье, бросив его на пол. Откуда-то из глубины старого здания раздался громкий голос: «Стоп!» Послышались щелчки выключателей, и загорелось несколько ярких ламп, наполнив помещение светом. Маккензи поднялась на ноги и посмотрела на подозреваемого. Он тоже смотрел на нее и улыбался. Его лицо казалось знакомым, она видела его несколько раз на занятиях. Он громко выкрикивал приказы и наставления курсантам. Она протянула руку, и он поднялся с пола. «Чертовски хорошо сработано, Уайт!» «Спасибо», — ответила она. Откуда-то сзади, ковыляя, появился Гарри, держась за живот. «Они точно применяют нелетальную картечь?» — спросил он. «И не только. Эти патроны не лучшего качества», — сказал инструктор. «В следующий раз будем использовать резиновые пули». «Супер!» — сквозь зубы ответил Гарри. В помещение начали стекаться люди, потому что операция на Хоган-Селли завершилась. Маккензи была здесь уже в третий раз. Хоган-Селли — тренировочная база, воссоздающая заброшенную улицу. Часто использовалась инструкторами ФБР для тренировки курсантов и отработки различных ситуаций в условиях, приближенных к реальным. Рядом с Гарри стояли два инструктора, объясняя ему его ошибки и поясняя, что он сделал не так, раз его подстрелили. Еще один инструктор шел к Маккензи. Его звали Саймон Ли. Он был человеком в возрасте и выглядел так, словно жизнь его немало потрепала, но он не остался у нее в долгу. «Отличная работа, агент Уайт», — сказал он. «Насчет приема с перекатом, хочу сказать, что ты сделала все так быстро, что я чуть его не пропустил. И все же, это было не совсем разумно. Если бы здесь было несколько преступников, все могло бы закончиться по-другому». «Да, сэр, я понимаю». Ли улыбнулся. «Я знаю», — сказал он. «Скажу так, ты прошла только половину курса подготовки, а я уже в восторге от твоих успехов. Из тебя выйдет хороший агент. Молодец». «Спасибо, сэр», — сказала Маккензи. Ли развернулся и направился прочь, разговаривая с другим инструктором. Люди начали покидать здание. К Маккензи подошел Гарри. Лицо его по-прежнему было искажено болью. «Отличная работа», — сказал он. «Рана болит в два раза меньше, когда знаешь, что проиграл красотке». Маккензи закатила глаза и зачехлила глок. «Лезь, тебе не поможет», — сказала она. «Как говорится, на ней далеко не уедешь». «Знаю», — ответил Гарри. «Но может, я хотя бы могу рассчитывать на выпивку?» Маккензи широко улыбнулась. «Если ты угощаешь». «Да, я плачу», — согласился Гарри, «потому что не хочу, чтобы ты надрала мне задницу». Они вышли из здания и снова оказались под дождем. Сейчас, когда с заданием было покончено, дождь даже немного освежал. По улице ходили инструкторы и консультанты, готовясь разойтись по домам. Маккензи решила, что может вполне собой гордиться. За 11 недель в академии она сдала большую часть аудиторных курсов, входящих в подготовку, и от того, чтобы стать оперативным агентом ФБР, ее отделяло всего 9 недель учебы. Она вдруг задумалась, почему не уехала из Небраски раньше. Когда Эллингтон предложил ее кандидатуру для учебы в академии, для Маккензи это стало золотым билетом в жизнь, испытанием которого она так ждала, чтобы проверить свои силы и вырваться из зоны комфорта. Она ушла с работы, бросила парня, съехала с квартиры и... начала новую жизнь. Она подумала о бескрайних равнинах, кукурузных полях и безграничном голубом небе, которые остались дома. Они были по-своему красивы, но она жила среди них, как в тюрьме. Сейчас все это было в прошлом. Сейчас она была свободна, и ее больше ничто не останавливало. Остаток дня прошел в спортзале. Отжимания, бег, упражнения на пресс, снова бег и несколько упражнений с гантелями. В первые дни в академии она ненавидела занятия в зале, но потом ее тело и разум привыкли к нагрузкам, и Маккензи с нетерпением ждала очередную тренировку. Все упражнения делались быстро и точно. Она так быстро сделала 50 отжиманий, что даже не обратила внимания на жгучую боль в плечах, до тех пор, пока не закончила их и не перешла к бегу с препятствиями, мчась по испещренному грязными лужами треку. Выполняя любое упражнение, Маккензи считала, что если после него у нее не дрожат руки и ноги и адски не болит пресс, значит, она выложилась не на полную. В ее группе было 60 курсантов, и среди них было только 9 женщин. Это ее мало заботило, отчасти потому, что работа в Небраске научила ее не обращать внимания на половую принадлежность коллег. Она просто старалась не высовываться и выполнять задания на пределе своих возможностей, что без ложной скромности было уже само по себе исключительно. Когда инструктор сказал, что на сегодня все, после того, как она пробежала 2 мили по грязным тропинкам леса, курсанты группы сразу разошлись кто куда. Маккензи же присела на скамью у дорожки, чтобы потянуть мышцы. Особых планов на вечер у нее не было, а успех в Хоган-Селли до сих пор будоражил кровь, поэтому она решила пробежать еще круг. Как ей не хотелось это признавать, но оказывается, она любила бегать. Конечно, участвовать в марафонах она не собиралась, но ее увлекал процесс. Помимо сдачи обязательных нормативов, она находила время для пробежек по зеленым дорожкам кампуса, находящимся в 6 милях от штаб-квартиры ФБР и 8 милях от ее квартиры в Куантику. В мокрой от пота тренировочной майке с румянцем на щеках она закончила учебный день пробежкой по полосе препятствия, минуя на этот раз холмы, сваленные бревна и сетки. На бегу она заметила, как за ней наблюдают 2 мужчин. Они смотрели на нее не с вожделением, а с восхищением, которое, по правде говоря, добавляло сил, чтобы бежать быстрее. Если быть до конца откровенной, то Маккензи была бы не прочь получить пару вожделенных взглядов. Ее новое стройное тело, ради создания которого она так много тренировалась, заслуживало внимания. Маккензи не привыкла быть довольной своим внешним видом, но понемногу это становилось для нее нормой. Она знала, что ее тело нравится и Гарри Дугану, но пока он никак не выдавал своих желаний. А если бы это и произошло, то Маккензи не нашла бы, что ответить. Завершив 2-мильную пробежку, Маккензи приняла душ в спортзале и купила пачку печенья в автомате по дороге на улицу. Остаток дня был у нее свободен. Она могла делать что угодно в течение 4 часов, которые оставались до тренировки на беговой дорожке. Она взяла за привычку бегать каждый день, чтобы быть на шаг впереди всех остальных. А что делать сейчас? Она могла наконец закончить распаковывать вещи. В ее квартире до сих пор лежали нераспечатанные коробки. Заняться этим было бы неплохо. Еще ей было интересно, что делает сегодня Гарри, и готов ли он сдержать слово и пригласить ее выпить. Он говорил о сегодняшнем вечере или о каком-то другом. Ну, а еще ей было интересно, чем занят агент Эллингтон. Она виделась с Эллингтоном всего несколько раз, и то недолго, что, по мнению Маккензи, было даже к лучшему. Она предпочитала жить спокойно и не вспоминать о том неловком случае, что произошел между ними в Небраске. Решая, чем занять себя на ближайшие часы, она направилась к машине. Вставив ключ в дверной замок, она заметила, как мимо пробежала знакомая. Бегуньей была курсант Колби Стинсон. Она тоже заметила ее и улыбнулась. Колби так быстро промчалась мимо машины Маккензи, что та сделала вывод, что пробежка у Колби только началась. «Привет!» — сказала Колби. «Ты отстала от своих?» «Нет, решила пробежать еще кружок». «Ну, конечно!» «Это ты к чему?» — спросила Маккензи. Они с Колби были достаточно хорошо знакомы, но назвать девушку подругой Маккензи не могла. Она никогда не знала, когда Колби шутит, а когда хочет вывести ее из себя. «К тому, что у тебя сильная мотивация, и ты трудяга», — ответила Колби. «Признаю свою вину». «Это что?» — спросила Колби, указывая на пачку печенья в руках Маккензи. «Обед». «Ага», — сказала Маккензи. «Не весело, да?» «Есть немного. Может, перекусим вместе? Я бы не отказалась от пиццы». И Маккензи тоже. При этом ей казалось, что она не выдержит разговора ни о чем, особенно с той, которая любит посплетничать. Но, с другой стороны, Маккензи понимала, что в ее жизни должны быть не только тренировки, тренировки и дом. «Да, давай», — ответила она. Это была маленькая победа. Маккензи вышла из зоны комфорта и пыталась завести друзей на новом месте, в новой главе своей жизни. Каждый новый шаг означал открытие новой страницы этой главы, и Маккензи не терпелось начать заполнять ее смыслом. Когда после обеда Маккензи и Колби приехали в пиццерию у Донни, люди, пришедшие сюда на ланч, начали расходиться, и в заведении было полупусто. Заняв столик в глубине, они заказали пиццу. Маккензи позволила себе расслабиться, расслабить ноющие руки и ноги, но насладиться спокойствием ей не удалось. Колби подалась вперед и вздохнула. «Мы можем, наконец, поговорить о нашей проблеме?» «А есть проблема?» — спросила Маккензи. «Да», — ответила Колби. «Но окутанная черными одеждами, она легко прячется среди окружающих». «Окей», — сказала Маккензи. «Расскажи мне, в чем проблема, и скажи-ка, почему ты не упоминала о ней раньше?» «Я тебе никогда не говорила, но уже в первый твой день в академии я знала, кто ты такая. Все тебя узнали. Народ шептался по углам. И именно поэтому я так долго ждала, чтобы с тобой поговорить. Учеба близится к концу, и я не знаю, как это повлияет на ситуацию». «О чем все шептались?» — спросила Маккензи, начиная догадываться, к чему идет разговор. «В общих чертах, об убийце по прозвищу Страшила и скромной девушке, засадившей его за решетку. Девушке, которая так хорошо справлялась со своими обязанностями детектива в Небраске, что привлекла внимание ФБР. Это приукрашенная версия событий. Но теперь я понимаю, к чему ты клонишь. Ты сказала в общих чертах. Значит, шептались и о другом». Казалось, Колби вдруг стало неловко. Она нервно заправила прядь каштановых волос за ухо. «Знаешь, ходят разные слухи. Я слышала, что какой-то агент замолвил за тебя словечко. И ты понимаешь, мы живем в обществе, где правят мужчины. Ты и сама можешь представить, как разлетаются сплетни». Маккензи закатила глаза, смутившись. Ее всегда заботил вопрос слухов, которые могут ходить о ней и Эллингтоне, агенте, который на самом деле сыграл большую роль в том, чтобы она попала в бюро. «Прости», — сказала Колби, — «не стоило начинать этот разговор». Маккензи пожала плечами. «Все в порядке? Думаю, нам каждому есть что рассказать». Чувствуя, что она сболтнула лишнего, Колби нервно оглядела стол и сделала глоток газировки. «Прости меня», — мягко добавила она. «Мне просто показалось, что ты должна знать. Ты стала для меня первой настоящей подругой здесь, и я хотела быть максимально откровенной». «Та же история», — ответила Маккензи. «Мир?» — спросила Колби. «Мир? А теперь давай сменим тему». «О, это проще простого», — сказала Колби. «Расскажи-ка мне о себе и Гарри». «Гарри Дугане?» — спросила Маккензи. «Да? О будущем агенте, который раздевает тебя взглядом каждый раз, когда вы оказываетесь в одной комнате». «Нечего рассказывать», — сказала Маккензи. Колби улыбнулась и закатила глаза. «Как скажешь!» «Нет, серьезно, он не в моем вкусе». «А может, ты не в его вкусе?» — подметила Колби. «Может, он просто хочет увидеть тебя без одежды? Вот мне интересно, что ты за человек?» «Готова поспорить. Глубокая личность со сложной душой». «На чем ты основываешь свои выводы?» — спросила Маккензи. «На твоих интересах и череде высших оценок по темам, касающимся составления психологических портретов и сценариев преступлений». «Мне кажется, это расхожее заблуждение, касающееся всех, кого интересует составление психологических портретов», — сказала Маккензи. «Если тебе нужны доказательства, я могу вспомнить как минимум трех стареющих офицеров из департамента полиции Небраски». Потом они перевели разговор на обыденные темы — учеба, инструкторы и так далее. Маккензи внутренне кипела от негодования. Слухи, упомянутые Колби, были основной причиной того, почему она предпочитала держаться в тени. Она не старалась заводить новые знакомства, и, по идее, это решение должно было всячески способствовать тому, чтобы она уделила время разбору вещей после переезда в новую квартиру. Первопричиной всему был Эллингтон, мужчина, который приехал в Небраску и перевернул ее мир. Фраза звучит избито, но именно так все и произошло. Факт, что она до сих пор не могла выкинуть его из головы, слегка выводил из себя. Болтая с Колби и заканчивая обед, Маккензи продолжала думать о том, чем сейчас занимается Эллингтон. Еще она думала о том, чем бы занялась сама, не явись он в Небраску, чтобы поймать страшилу. Картина вырисовывалась не из приятных. Наверное, она бы до сих пор кружила по до боли ровным дорогам, ограниченным лишь небом, полями и кукурузой. Скорее всего, напарником ее был бы какой-нибудь придурок-шовинист, молодая и еще более упрямая версия Портера, ее бывшего коллеги. Она совсем не скучала по Небраске, она не скучала по старой работе и уж точно не скучала по местечковому менталитету. Она скучала лишь по осознанию того, что там она была на своем месте. Более того, там она была одной из лучших в своем отделе. Здесь, в Куантико, все было по-другому. Здесь ей нужно было сражаться за место под солнцем. К счастью для себя, она была готова к трудностям и с радостью оставила страшилу и свою жизнь до его ареста в прошлом. Теперь оставалось избавиться от ночных кошмаров. Глава вторая. Следующее утро началось рано, с занятий по стрельбе. Маккензи считала, что в стрельбе она была довольно хороша. Она всегда неплохо стреляла, а сейчас, благодаря хорошему инструктажу и необходимости соревноваться с еще 22 курсантами, она стала пугающе хорошим стрелком. Ее любимым оружием по-прежнему был Зигзауэр, которым она пользовалась в Небраске, поэтому она была рада узнать, что табельным оружием агентов ФБР был Глок, который был с ним чем-то схож. Она смотрела на бумажную мишень в конце стрелковой галереи. Длинный лист бумаги неподвижно висел на каретке в 20 ярдах от нее. Маккензи прицелилась, сделала 3 выстрела, один за другим, и отложила пистолет. Грохот выстрелов отдавался вибрацией в пальцах, и ей нравилось это ощущение. Когда в конце коридора загорелся зеленый свет, она нажала кнопку на пульте перед собой, и мишень задвигалась. Когда та подъехала ближе, Маккензи увидела, куда попали пули. Мишень представляла собой макет человеческого торса выше талии. 2 пули попали в верхнюю часть груди, а 1 в левое плечо. Результат был неплохим, но и невеликолепным, и пусть Маккензи слегка расстроилась, что промазала, она знала, что сейчас стреляла намного лучше, чем во время первого занятия в тире. 11 недель. Она была здесь уже 11 недель, и ей еще многому надо было научиться. Она расстроилась, что промахнулась, потому что эти выстрелы могли оказаться смертельными. Ее учили не стрелять на поражение и оставлять смертельные выстрелы в грудь или голову только на крайний случай. Ее рефлексы стали лучше. Она улыбнулась бумажной мишени и затем перевела взгляд на пульт управления, где лежала коробка с патронами. Она перезарядила глок, нажала на кнопку, и появилась новая мишень. Маккензи отправила мишень на отметку 25 ярдов. Она подождала, пока красный свет на панели не сменится на зеленый, и развернулась. Сделав вдох, она повернулась обратно и сделала еще 3 выстрела. Ровный ряд отверстий от пуль появился чуть ниже плеча бумажной фигуры. «Намного лучше», — подумала Маккензи. Довольная, она сняла защитные очки и наушники. Убрав за собой место, она нажала на другую кнопку контрольной панели, которая задействовала механизм подачи мишеней. Маккензи сняла мишень, свернула ее и положила в небольшой рюкзак, который повсюду носила с собой. Она приходила в тир в свободное время, чтобы оттачивать те навыки, которые, по ее мнению, были у нее не на высоте по сравнению с другими курсантами. Она была одной из самых старших в группе, и по кампусу уже ходили слухи о том, что бюро переманило ее, жалкого молодого детектива полиции Небраски, сразу после того, как она завершила дело Страшилы. По стрельбе у нее были средние показатели по курсу, но она решила, что обязательно выбьется в лидеры к концу учебы в академии. Она должна была доказать, на что способна, и она была к этому готова. После тренировки по стрельбе Маккензи сразу отправилась на свой последний лекционный предмет — психологию. Курс вел Сэмюэль Макларен. Макларену было 66, он был бывшим агентом и популярным автором. Из-под его пера вышло 6 книг-бестселлеров по версии журнала «Нью-Йорк Тайм». Книги были посвящены психопатам, самым жестоким серийным убийцам последнего столетия. Маккензи прочла все эти книги и могла слушать его лекции часами. Курс Макларена был ее любимым, и хотя ассистент директора посчитал, что исходя из ее резюме и опыта работы, ей не было необходимости его посещать, она с удовольствием это делала. Как обычно, она пришла в аудиторию одной из первых и села на первый ряд. Она достала блокнот и ручку, хотя другие курсанты, заполнившие класс, раскрыли макбуки. Она ждала, пока Сэмюэль Макларен займет свое место у кафедры. Сидящие за Маккензи 42 курсанта были в нетерпении, и каждый из них с жадностью хватал каждое слово преподавателя. «Вчера мы обсудили с вами психологические модели, которые, по нашему мнению, двигали Эдом Гином. Особое удовольствие получили те из вас, кто не может похвастаться сильными желудками», — сказал Макларен. «Сегодня будет не легче, потому что мы погрузимся в часто недооцененный и невероятно безумный внутренний мир Джона Уэйна Гейтси. На его счету 26 жертв, удушенных жгутом-турникетом. После убийств он хранил их повсюду, от подвала собственного дома до берега реки Де Плейнс. И, конечно же, нельзя не упомянуть, что первое, что приходит на ум большинству при упоминании его имени, это грим клоуна. По сути дела, Гейси — это клинический случай психологических срывов». Лекция шла своим чередом. Макларен говорил, а студенты лихорадочно записывали. Как всегда, 1:15 пролетели незаметно, и Маккензи хотелось, чтобы лекция не заканчивалась. Пару раз за время занятия слова Макларена будоражили в памяти старые воспоминания погони за Страшилой, особенно те, что были связаны с повторным посещением мест преступлений в попытке пробраться в сознание убийцы. Она знала, что у нее было чутье на подобные убийства, но старалась это не афишировать. Иногда эти способности пугали ее саму и казались не совсем здоровыми, поэтому она предпочитала о них умалчивать. К Когда лекция закончилась, Маккензи собрала свои вещи и направилась к выходу. Она была так поглощена обдумыванием того, что только что услышала, что вышла в коридор и совсем не обратила внимания на мужчину, стоявшего у двери. Она не заметила бы его вовсе, если бы он ее не окликнул. «Маккензи, привет, постой!» Она остановилась при упоминании собственного имени, развернулась и увидела знакомое лицо в толпе. За ней шел агент Эллингтон. Она совсем не ожидала его здесь увидеть и на минуту оторопела, гадая, зачем он пришел. Маккензи продолжала стоять, и Эллингтон, скромно улыбаясь, быстро нагнал ее. С ним был еще один мужчина. Он держался чуть позади. «Агент Эллингтон», — сказала Маккензи, — «как поживаете?» «Все хорошо», — ответил он. «Как сама?» «Отлично. Что ты здесь делаешь? Курсы повышения квалификации?» — пошутила она. «Нет, вовсе нет». Эллингтон снова улыбнулся. И это напомнило ей, почему 3 месяца назад она начала с ним заигрывать и в конечном итоге превратилась в посмешище в собственных глазах. «Маккензи Уайт, познакомьтесь со специальным агентом Брайерсом». Брайерс сделал шаг вперед и протянул руку. Маккензи пожала ее, изучающе глядя на мужчину. По виду ему было чуть за 50. У него были седые усы и добрые голубые глаза. Было видно, что он, будучи южанином-джентльменом, отличается кротким нравом. Маккензи много слышала о людях его типа с тех пор, как перебралась в Вирджинию. «Рад познакомиться», — сказал Брайерс, пожимая ей руку. Когда с приветствиями было покончено, Эллингтон, как обычно, сразу перешел к делу. «Ты сейчас занята?» — спросил он. «Сейчас нет», — ответила Маккензи. «Если у тебя есть минутка, мы с агентом Брайерсом хотели бы кое о чем с тобой поговорить». Во время этих слов Маккензи увидела легкий налет сомнения во взгляде Брайерса. Если задуматься, Брайерс заметно нервничал. Возможно, поэтому поначалу он показался ей таким скромным. «Конечно», — ответила Маккензи. «Пойдем сюда», — сказал Эллингтон, жестом приглашая их войти в небольшую аудиторию в конце здания. «Я куплю тебе кофе». Маккензи вспомнила, когда в последний раз Эллингтон проявлял к ней такой интерес. Благодаря ему она оказалась здесь, в шаге от воплощения мечты стать агентом ФБР. И поэтому она с готовностью пошла за ним, на ходу бросив взгляд в сторону Брайерса и не понимая, почему он так нервничает. «Получается, ты почти закончила учебу?» — спросил Эллингтон, когда все трое уселись за стол, после того, как он купил им кофе в крошечном буфете. «Осталось 2 месяца?» — ответила Маккензи. «Лекции по контртерроризму, 15 часов практических занятий и 12 занятий по стрельбе, да?» — сказал Эллингтон. «А откуда тебе это известно?» — с тревогой спросила Маккензи. Эллингтон пожал плечами и усмехнулся. «Когда ты сюда приехала, у меня появилось новое хобби. Я слежу за твоими успехами. Я тебя рекомендовал, поэтому моя задница тоже в какой-то степени под ударом. Ты произвела впечатление на всех, кого нужно было впечатлить. На данном этапе твоя учеба — это всего лишь формальность. Если, конечно, ты не пустишь все на самотек за оставшиеся 8 недель, то я бы сказал, ты уже одной ногой в бюро». Он сделал глубокий вдох, собираясь с духом сказать то, что хотел. «Именно поэтому я хотел поговорить с тобой. Агент Брайерс оказался в затруднительном положении, и ему может понадобиться твоя помощь. Пусть он сам все объяснит». Брайерс по-прежнему выглядел так, словно не был до конца уверен, что поступает правильно. Это было видно даже потому, как он отставил стакан с кофе в сторону и молчал пару секунд перед тем, как заговорить. «Как сказал агент Эллингтон, ты сумела произвести впечатление на руководство. За последние 2 дня я 3 раза слышал в разговорах упоминание твоего имени». «В каком контексте?» — спросила Маккензи, немного нервничая. «Сейчас я расследую одно дело. от работы над которым отказался мой напарник, хотя мы проработали вместе 13 лет», — начал объяснять Брайерс. «Ему скоро на пенсию, поэтому это неудивительно. Я люблю его как брата, но с него хватит. За 28 лет службы агентом он повидал всякого и не захотел, чтобы еще один кошмар омрачил его отставку. Следовательно, его место оказалось вакантным. Я не ищу постоянного напарника, а лишь того, кто может завершить текущее расследование». Маккензи внутренне трепетала от волнения, понимая, что не должна выдавать своих чувств до тех пор, пока не возникнет необходимости произвести должное впечатление. «И поэтому всплыло мое имя?» — спросила она. «Верно», — ответил Брайерс. «Но должны же быть в вашем распоряжении опытные агенты, которые подойдут на эту роль лучше меня». «Уверен, что так и есть», — прозаично сказал Эллингтон. «Но насколько нам пока известно, это дело парой деталей напоминает дело Страшилы. Это и факт, что твое имя сейчас на слуху, заставило начальство думать, что ты подойдешь для этой роли». «Но я пока не агент», — заметила Маккензи. «Я хочу сказать, что вряд ли вы сможете отложить расследование подобного дела на целых 2 месяца». «Мы не собираемся», — сказал Эллингтон. «Пусть мои слова рискуют прозвучать помпезно, но бюро не будет предлагать подобное первому встречному. Я уверен, что любой из твоих сокурсников готов убить за такую возможность. Ситуация выходит за рамки обычной, и не все в верхах бюро разделяют нашу позицию». «Но это как-то неэтично», — сказала Маккензи. «Верно», — подтвердил Эллингтон. «Фактически, это еще и незаконно. Но мы не можем игнорировать сходство между этим делом и тем, что ты раскрыла в Небраске. Мы можем либо прямо сейчас ввести тебя в расследование, или ждать еще 3-4 дня, пока агент Брайерс не найдет нового напарника. А время для нас сейчас играет важную роль». Конечно, Маккензи хотела начать работу, пусть это и казалось преждевременным. «У меня есть время все обдумать?» — спросила она. «Нет», — ответил Эллингтон. «Сразу после этого разговора в твою квартиру доставят материалы по делу, чтобы ты с ними ознакомилась. У тебя будет несколько часов, а вечером я позвоню, и ты скажешь, берешься ты за него или нет. Но, Маккензи, я бы не рекомендовал тебе упускать такую возможность». Она и сама это понимала, просто не хотела показаться слишком взволнованной или самоуверенной. Конечно, она нервничала, и это трудно было скрыть от посторонних глаз. Это был ее шанс. А если такому опытному агенту, как агент Брайерс, требовалась ее помощь, это было просто восхитительно. «Вкратце, вот что мы имеем», — сказал Брайерс, наклоняясь ближе и говоря тише. «У нас 2 тела, обнаруженные на одной и той же свалке. Обе жертвы — молодые женщины. Одной было 22, а второй 29. Их обнаружили без одежды. Тела были покрыты синяками. У последней жертвы обнаружены следы насилия, но следов биологических жидкостей не нашли. Тела появились с разницей в 2,5 месяца, но то, что их обнаружили в одном и том же месте, с одинаковыми повреждениями...» «Это не совпадение», — задумчиво добавила Маккензи. «Скорее всего, нет», — продолжил Брайерс. «Поэтому скажи-ка мне, представим, что это твое дело. Тебе его только что передали. Каков будет твой первый шаг?» На поиск ответа у Маккензи ушло не более 3 секунд. Когда она его озвучила, то мгновенно поняла, что знала, что была права. Если до этого у нее и были какие-то сомнения относительно того, браться за дело или нет, то сейчас они улетучились. «Я бы начала с осмотра свалки», — сказала она. «Я бы сама осмотрела места преступлений, увидела все своими глазами. Потом я бы поговорила с семьями жертв. Женщины были замужем?» «Первая жертва», — сказал Эллингтон. «Они прожили с мужем 16 месяцев». «Тогда», — добавила Маккензи, «я бы начала с осмотра свалки и разговора с мужем». Эллингтон и Брайерс многозначительно переглянулись. Эллингтон кивнул и забарабанил пальцами по столу. «Так ты с нами?» — спросил он. «Я в деле», — ответила Маккензи, больше не в силах скрывать собственного восторга. «Хорошо», — добавил Брайерс. Он потянулся в карман, достал ключи и бросил их через стол. «Не вижу смысла терять время. Поехали!» Глава третья. Они прибыли на свалку в 1:35 пополудни. 30-градусная жара делала зловоние невыносимым, а жужжание мух было таким громким, что напоминало странную музыку. Маккензи ехала за рулем, а Брайс сидел на пассажирском сиденье и делился с ней подробностями дела. К моменту, когда они вышли из машины и подошли к свалке, Маккензи казалось, что она поняла, что Брайерс был за человек. Он действовал строго по инструкции. По пути он был не особенно многословен, но очень нервничал из-за того, что она была рядом, несмотря на то, что начальство, не глядя, одобрило ее кандидатуру. Его выдавала скованность и косые взгляды, которые он время от времени бросал в сторону Маккензи. Маккензи шла не торопясь, а Брайерс сразу направился к большим зеленым бакам. Он шел к ним так, словно делал это не в первый раз. Маккензи напомнила себе, что он уже однажды был на месте преступления. Он знал, чего ожидать, а она чувствовала себя новичком, кем она в сущности и являлась. Маккензи неторопливо осмотрелась. До этого дня она никогда не осматривала свалки. Место, где они стояли, было обычной свалкой мусора, хотя здесь было достаточно пространства для того, чтобы развернуть машину. 6 небольших металлических мусорных баков стояли в ряд в низине. Рядом с ними находилось место, откуда мусоровозы забирали груз. Над низиной, где располагались мусорные контейнеры, как холм, возвышался въезд и сама свалка. Маккензи и Брайерс стояли на самой его вершине, а дорога на свалку уходила назад, петляла, а потом где-то за мусорными баками выруливала на асфальтированную дорогу, которая вела к шоссе. Маккензи внимательно посмотрела на землю. Под ногами была прессованная грязь, которая уступала место гравию и гудрону по ту сторону баков. Она стояла в грязи, глядя на следы автомобильных покрышек, отпечатавшихся в земле. Из путаницы многочисленных следов было бы очень сложно получить надежный отпечаток шины. В последнее время погода стояла жаркая и сухая. Последний дождь был около недели назад, и даже тогда он просто поморосил и закончился. Сухая земля могла значительно усложнить процесс идентификации. Чувствуя, что добыть здесь отпечатки было почти нереально, Маккензи подошла к краю свалки, где стоял Брайерс. «Тело нашли вон там», — сказал он. «Криминалисты взяли образцы крови и сняли отпечатки. Жертву звали Сьюзен Келлерман, 22 года, жила в Джорджтауне». Маккензи кивнула, но ничего не сказала. Заглядывая в мусорный бак, она мысленно меняла приоритеты. Сейчас, работая в ФБР, она могла позволить себе двигаться вперед семимильными шагами. Не стоило тратить время на поиски очевидного. Эксперты, прибывшие сюда раньше ее, возможно, среди них был и Брайерс, уже сделали всю черную работу. Поэтому Маккензи решила заняться поиском того, что могли упустить другие. После минутного осмотра близлежащей территории, ей казалось, что она уже знала о месте преступления, все, что можно было узнать, и информации было немного. «Скажи мне», — сказал Брайерс, — «просто навскидку, какой смысл убийце бросать тела жертв здесь?» «Не думаю, что тут дело в удобстве», — ответила Маккензи. «Мне кажется, он хочет подстраховаться. Он оставляет тело здесь, потому что хочет от них избавиться. Я бы даже предположила, что он живет где-то неподалеку, в радиусе 20-30 миль. Не думаю, что он отправился бы очень далеко, чтобы избавиться от тела, особенно ночью». «Почему ночью?» — спросил Брайерс. Маккензи знала, что он проверяет ее, и была не против. Учитывая, как ей повезло, она была готова к поддевкам. «Потому что, чтобы избавиться от тела, он должен был приезжать сюда ночью. приехать посреди белого дня, когда здесь рабочие, было бы глупо. Думаешь, он умен? Не обязательно. Он осторожен и внимателен, а это не одно и то же. Я видел, что ты осматривала следы протекторов, сказал Брайерс. Мы тоже это делали. Безрезультатно. Их тут слишком много. Да, добыть что-нибудь было бы сложно, согласилась Маккензи. Повторюсь, я думаю, что тело сбросили во внерабочее время. Вы тоже так решили? Да. Значит, не стоит искать здесь следы, заметила Маккензи. Брайерс улыбнулся. Точно, сказал он. По крайней мере, не следы колес. Могут быть отпечатки обуви, но и это несущественно. Их тут тоже слишком много. Маккензи кивнула, чувствуя себя глупо из-за того, что пропустила такой очевидный факт. И тут у нее появилась новая мысль. «Вряд ли он нес тело на себе», — сказала она. «Следы колес его машины должны быть где-то здесь. Может быть, не прямо здесь, а за воротами. Тогда мы могли бы сравнить следы машин, остановившихся за воротами, с теми, что отпечатались в этой грязи. Можно также поискать следы у забора. Ведь там должен быть отпечаток от удара, когда он перекидывал или скидывал тело». «Это хорошая мысль», — явно удивившись, отметил Брайерс. «Криминалисты упоминали об этом, но я проглядел этот факт. Ты права. Наверное, он оставил машину за воротами. Если мы найдем следы, которые подходят к воротам и там разворачиваются, то, возможно, найдем и нашего убийцу». «Возможно», — сказала Маккензи. «Твои выводы схожи с нашими, но пока ничего нового. Может, ты видишь что-то еще?» Брайерс не хотел быть грубым или снисходительным. Маккензи слышала это по его голосу. Он просто поторапливал ее, хотел, чтобы она думала быстрее. «Вы узнавали, сколько машин ежедневно приезжает сюда?» «Примерно 1100», — ответил Брайерс. «Но если нам удастся найти следы, которые подходят к воротам, потом останавливаются...» «Это могло бы быть началом». «На это вся надежда», — сказал Брайерс. «Мы собрали команду, которая занимается этим делом со вчерашнего дня, и у нас до сих пор ни одной зацепки». «Я могу посмотреть материалы», — предложила Маккензи. «Флаг тебе в руки», — ответил Брайерс. «Сейчас ты работаешь на бюро, мисс Уайт. Не стоит загружать себя дополнительной работой. Если есть другой департамент, который справится с ней лучше тебя». Маккензи вновь посмотрела в мусорный бак, пытаясь увидеть подсказку в сваленном там мусоре. Только недавно там лежало обнаженное и избитое тело молодой женщины. Ее бросили туда, куда люди бросают мусор, то, в чем им больше нет нужды. Может быть, убийца хотел сказать, что женщины, которых он убивал, были ничем не лучше обычных бытовых отходов? Как же ей хотелось оказаться здесь, тогда, когда Брайерс и его напарник, будущий пенсионер, прибыли на место убийства в первый раз. Возможно, тогда бы она смогла увидеть больше. Возможно, тогда она бы могла помочь Брайерсу чуть ближе подобраться к преступнику. Хорошо, что ей пришла в голову мысль о следах колес. Маккензи развернулась и увидела, что Брайерс просто стоит и смотрит на ворота. Он ясно давал ей время все обдумать. Она ценила это, но в то же время он давал ей понять, какой неопытной она была. Маккензи вернулась к сетчатому забору, окружающему свалку. Она встала у въезда и прошла налево. Она несколько секунд смотрела на нижний край забора, прежде чем ее осенило. «Он должен был перелезть через забор», — подумала она. Она стала осматривать забор, не совсем понимая, что ищет. Может, кусок грязи или волокно, зацепившееся за сетку. Может, ее находка и не приведет их ни к чему существенному. Но это будет уже что-то. Через пару минут Маккензи наткнулась на то, что привлекло ее внимание. Находка была настолько мала, что она с трудом ее заметила. Подойдя ближе, Маккензи решила, что, возможно, от улики будет даже больше толку, чем она изначально подумала. Примерно в 5 футах над уровнем земли и в 6 футах влево от ворот за сетку забора зацепилось тканевое волокно белого цвета. Возможно, сама ткань и не даст им ничего дельного, но рядом с местом ее обнаружения можно было поискать отпечатки. «Агент Брайерс!» — позвала Маккензи. Он медленно подошел ближе, словно не рассчитывал увидеть ничего интересного. На ходу он произнес «Хм», когда увидел кусочек ткани. «Отличная работа, мисс Уайт», — сказал он. «Прошу, называйте меня Маккензи», — сказала она, — «или Мак, если хватит смелости». «Как ты думаешь, что это?» — спросил Брайерс. «Возможно, ничего, а возможно, кусочек одежды, того, кто недавно перелазил через забор. Вполне может случиться, что ткань нас никуда не приведет, но сейчас у нас появилось конкретное место для поиска отпечатков». «В багажнике лежит набор для сбора улик. Можешь достать его, пока я сообщу в отдел?» «Конечно», — ответила Маккензи, направляясь к машине. Когда она вернулась, Брайерс заканчивал разговор. Что бы ни делал Брайерс, он делал все быстро и проворно, и Маккензи это нравилось. «Окей, Мак», — сказал он, — «давай пойдем дальше по списку. Муж жертвы живет в 20 минутах езды отсюда. Готова его навестить?» «Готова», — ответила Маккензи. Они вернулись в машину и покинули свалку, которую до сих пор не открыли после обнаружения тела. Стервятники неустанно кружили над головой, безразлично наблюдая за разворачивающейся внизу драмой. До визита Маккензи и Брайерса к Калибу Келлерману уже приходили двое полицейских. Он жил в пригороде Джорджтауна в двухэтажном доме, который считался неплохим первым жильем для молодой семьи. Зная, что до убийства жены Келлерманы были женаты чуть больше года, Маккензи сочувствовала мужчине и негодовала по поводу произошедшего. «Первое жилье, которое никогда не станет началом чего-то большего», — подумала она, когда они вошли в дом. «Ужасно печально». Они вошли в парадную дверь и оказались в узком коридоре, который выходил в гостиную. Маккензи ощущала пугающую тишину и одиночество, которые всегда селятся в домах, где недавно произошла смерть. Она надеялась, что со временем привыкнет к этому ощущению, но в это трудно было поверить. Брайерс представился офицером полиции, дежурившим в прихожей, и те, казалось, были рады небольшому отдыху. Когда они ушли, Брайерс и Маккензи вошли в гостиную. Маккензи сразу заметила, как молод был Калиб Келлерман. Он мог запросто сойти за 18-летнего. Чистое лицо, футболка и мешковатые шорты защитного цвета. Маккензи постаралась заглянуть в его душу, сфокусировавшись на неописуемом горе, которое читалось на лице молодого человека. Он поднял на них глаза, ожидая, что они заговорят первыми. Маккензи заметила, как легким кивком головы в сторону Калиба Келлермана Брайерс разрешил ей начать разговор. Она сделала шаг вперед, пугаясь и одновременно радуясь предоставленной чести. Либо Брайерс был о ней высокого мнения, либо просто пытается ее смутить. «Мистер Келлерман, меня зовут агент Уайт, а это агент Брайерс». Она замолчала. «Она что, только что назвала себя агент Уайт?» Прозвучало неплохо. Забыв об оговорке, она продолжила. «Я понимаю, сейчас вы переживаете сложное время, и я не буду говорить, что понимаю, что вы чувствуете», — добавила она. Маккензи говорила мягко, но решительно. «Но если мы хотим найти того, кто это сделал, нам нужно, чтобы вы ответили на несколько вопросов. Вы сможете это сделать?» Калиб Келлерман кивнул. «Если я могу сделать что-то, чтобы его поймали», — сказал он, — «я сделаю все». В его голосе слышалась ярость, и Маккензи надеялась, что в ближайшие дни кто-нибудь позаботится о том, чтобы он встретился с психологом. Было в его взгляде что-то безумное. «Во-первых, мне нужно знать, были ли у Сьюзен враги или соперники?» «Было несколько ее бывших одноклассниц, которые переругивались с ней в чатах», — ответил Калиб. «В основном это касалось политики. В любом случае, никто из них не сделал бы этого. Они просто спорили, ничего больше». «Расскажите о ее работе», — попросила Маккензи. «Ей нравилась ее работа». Калиб пожал плечами. Он откинулся на спинку дивана и попытался расслабиться, хотя его лицо по-прежнему было хмурым. Она любила свою работу, не больше других, кто отучился в колледже, но работал не по специальности. Работа давала деньги на жизнь, да и премии были неплохими, но вот график был ужасный. «Вы знаете кого-нибудь из ее коллег?» — спросила Маккензи. «Нет, она рассказывала мне о них, но я их не встречал». В разговор вступил Брайерс. В тишине дома его голос звучал по-другому, и в нем слышались грустные нотки. «Она работала продавцом, верно? В компании «Университет лучший ты»?» «Да, я уже дал полицейским номер ее руководителя». «Агенты ФБР уже говорили с ним», — подтвердил Брайерс. «Это не важно», — сказал Калиб. «Ее убили не коллеги, я в этом уверен. Я знаю, это звучит глупо, но я просто чувствую, что они ни при чем. Она работала с хорошими людьми, такими же, как и мы сами. Они пытались заработать на жизнь и свести концы с концами. Это честные люди, вы понимаете?» Какое-то мгновение казалось, что он готов заплакать. Калиб проглотил рыдание, уставился в пол, чтобы успокоиться, и только потом снова посмотрел на них. В глазах стояли слезы. «Тогда, может быть, вы знаете что-то еще, что сможет нам помочь?» — спросил Брайерс. «Не знаю», — ответил Калиб. «У нее был список клиентов, с которыми она должна была встретиться в тот день, но его так и не нашли. Полицейские сказали, что, скорее всего, его забрал и уничтожил убийца». «Вероятнее всего, так оно и есть», — сказала Маккензи. «Я до сих пор ничего не понимаю», — продолжил Калиб. «Все как во сне. Каждую минуту я жду, что она войдет в эту дверь. День, когда она умерла, начался как обычно. Она поцеловала меня в щеку, пока я одевался на работу, и ушла. Она пошла на остановку, а потом все. Больше я ее не видел». Калиб был на грани обморока. Было неправильно это делать, но Маккензи решила задать самый последний вопрос, пока он не отключился. «Она пошла на остановку?» — спросила она. «Да, она ездила на работу на автобусе. Садилась на 820-й, чтобы успеть вовремя. Наша машина сломалась 2 месяца назад». «Где находится остановка?» — спросил Брайерс. «В 2 кварталах отсюда», — ответил Калиб. «Это небольшая крытая остановка». Он посмотрел на Маккензи и Брайерса. В его глазах где-то под пеленой боли и ненависти загорелась надежда. «А что, вы думаете, это может быть важно?» «Мы не можем сказать наверняка», — ответила Маккензи. «Мы будем держать вас в курсе. Спасибо, что уделили нам время». «Конечно», — сказал Калиб. «Можно вопрос?» «Да», — проговорила Маккензи. «Прошло уже 3 дня, верно? 3 дня с тех пор, как я последний раз видел ее, и почти 2 дня с тех пор, как нашли ее тело». «Все верно», — тихо сказал Брайерс. «Значит, мы опоздали. Этого ублюдка уже не поймать». «Это не так», — ответила Маккензи. Она проговорила слова на автомате, не успев хорошенько подумать, и поняла, что совершила первую ошибку в присутствии Брайерса. «Мы сделаем все возможное», — добавил Брайерс, мягко, но решительно коснувшись плеча Маккензи. «Позвоните нам, если вспомните что-то, что может помочь». Они вышли из дома. Не успели они закрыть за собой дверь, как Калиб громко разрыдался, заставив Маккензи вздрогнуть. Звук его рыданий напомнил ей о доме. Последний раз она испытывала нечто подобное в Небраске, когда была полностью поглощена поиском страшилы. Сейчас, выйдя на крыльцо дома Калиба Келлермана, она испытала похожее, всепоглощающее чувство и поняла, что не остановится ни перед чем, чтобы поймать убийцу. Глава 4. «Нельзя так делать», — сказал Брайерс, когда они сели в машину. На этот раз за рулем был он. «Что нельзя делать?» Он вздохнул и постарался, чтобы голос его звучал искренне, а не нравоучительно. «Я понимаю, что ты, наверное, никогда раньше не была в подобных ситуациях, но нельзя говорить семье жертвы, что убийцу обязательно поймают. Нельзя давать им напрасную надежду. Черт, даже если есть надежда на то, что его возьмут, нельзя говорить им подобные вещи. Я знаю, раздосадованно ответила Маккензи. Я поняла это сразу, как слова слетели с губ. Прошу прощения. Не нужно. Просто сохраняй присутствие духа. Договорились? Договорились. Брайерс знал город лучше Маккензи, поэтому сел за руль, чтобы отвезти их в департамент общественного транспорта. Он торопился и попросил ее позвонить им в офис и договориться, чтобы их встретил кто-то, владеющий информацией и способный быстро впустить и выпустить их из здания. Это был простой метод, но Маккензи поразилась его эффективности. В Небраске они не делали ничего подобного. Все полчаса езды до места Брайерс расспрашивал Маккензи о службе в Небраске, но в основном о деле страшилы. Он спрашивал о колледже и хобби. Маккензи с готовностью делилась с ним общей информацией, не вдаваясь в подробности, да и сам Брайерс этими подробностями не интересовался. Говоря о себе, Брайерс был достаточно сдержан. Когда Маккензи спросила его о семье, он отделался общими фразами, чтобы не показаться грубым. Есть жена, двое сыновей, которые учатся в колледже, и престарелая собака. Ну, подумала Маккензи, мы лишь сегодня познакомились, и он совсем меня не знает, за исключением материалов моего досье из академии и газетных статей шестимесячной давности. Сложно обвинять его в скрытности. Когда они прибыли в департамент общественного транспорта, Маккензи сохранила первоначальное положительное мнение о Брайерсе, но никак не могла понять причину существующего между ними напряжения. Возможно, никакого напряжения вовсе не было, и это было лишь ее воображение, но ей было неприятно, когда он отмахивался от любых вопросов, касающихся работы. Это заставило Маккензи вспомнить о том, что она была еще не настоящим агентом, а лишь выполняла просьбу Эллингтона и, так сказать, оттачивала на практике полученные знания. А еще она стала частью этого расследования благодаря незаконным кулуарным играм начальства, что ставило под удар не только ее саму, но и тех, с кем она работала, Брайерса и Эллингтона. Департамент общественного транспорта делил здание еще с десятком других департаментов и ведомств. Идя по коридорам, Маккензи старалась не отставать от Брайерса. Он шел быстрым шагом, здороваясь с людьми, так, словно бывал здесь раньше. Некоторые из тех, кого они встречали на пути, узнавали его, махали рукой и улыбались. Рабочий день подходил к концу, поэтому люди торопились, ожидая, когда часы пробьют 5. Пока они искали нужный кабинет, Маккензи вдруг поняла, как ей повезло. Всего какие-то 4 часа назад она была на лекции Макларена, а уже сейчас занималась расследованием убийства, работая бок о бок с уравновешенным и опытным агентом. Они подошли к справочной стойке. Брайерс заглянул внутрь, остановив взгляд на молодой женщине, сидящей за компьютером. «Мы звонили вам о встрече со специалистом по поводу расписания автобусов», объяснил он женщине. «Нас зовут агент Уайт и агент Брайерс». «Да, конечно», — ответила секретарь. «Вы можете поговорить с миссис Парсел. Сейчас она находится в автобусном парке. Пройдите по коридору, спуститесь по лестнице и выйдите через черный вход». Следуя инструкциям, они направились к месту. До Маккензи стал доноситься шум моторов. Здание было построено так, что этот шум не был слышен в более оживленных центральных частях строения. А здесь стоял такой гул, словно они находились в автомобильной мастерской. «Когда мы найдем миссис Парсел, я хочу, чтобы вопросы задавала ты», — сказал Брайерс. «Хорошо», — ответила Маккензи, не в силах избавиться от ощущения, будто была на экзамене. Они спустились по лестнице туда, куда указывала табличка «Гараж, стоянка автобусов». Узкий коридор внизу вывел их к небольшой конторе. Мужчина в рабочем комбинезоне стоял у древнего компьютера, вбивая данные. Через большое окно был виден вместительный гараж. Здесь стояли несколько городских автобусов, все они находились в ремонте. Дверь в стене открылась, и из гаража в контору вошла веселая полная женщина. «Вы из ФБР?» «Да», — ответила Маккензи. Брайерс показал значок, потому что у Маккензи его не было. Одного значка Парсел было вполне достаточно, и она сразу начала говорить. «Как я понимаю, у вас есть вопросы о расписании автобусов и часах работы водителей», — сказала она. «Все верно», — ответила Маккензи. «Мы хотим узнать, где останавливался один автобус 3 дня назад, и по возможности переговорить с водителем». «Конечно», — сказала женщина. Она подошла к небольшой стойке, где что-то печатал механик, и игриво подтолкнула его локтем. «Дук, ты не против, если я сяду за руль?» «С удовольствием!» Улыбнувшись, ответил он и отошел от стойки, а потом вышел в гараж. Миссис Парсел села за компьютер. Она нажала на пару клавиш и с гордостью посмотрела на агентов, явно радуясь тому, что смогла быть полезной. «О какой остановке идет речь?» «На углу Карлтон и Куин-стрит», — ответила Маккензи. «В какое время пассажир сел в автобус?» «В 8:20 утра». Миссис Парсел быстро ввела данные и мгновение смотрела на экран, прежде чем ответить. «Это был автобус под номером 2021. Водитель Майкл Гармонт. Автобус сделал 3 остановки, прежде чем вернуться на Куин-стрит в 9:35. «Нам нужно поговорить с мистером Гармондом», — сказала Маккензи. «Вы можете, пожалуйста, дать нам его контакты?» «Я могу сделать больше», — ответила миссис Парсел. «Майкл сейчас в гараже, заканчивает смену. Давайте я его приведу». «Спасибо», — сказала Маккензи. Миссис Парсел подошла к двери, ведущей в гараж, с таким проворством, которое совсем не вязалось с ее размерами. Маккензи и Брайерс наблюдали, как она неторопливо идет среди машин в поисках Майкла Гармонда. «Вот бы все с таким же энтузиазмом помогали федералам», — ухмыльнувшись, сказал Брайерс. «Поверь мне, не стоит привыкать к такому отношению». Миссис Парсел вернулась в контору меньше чем через минуту. За ней следовал пожилой чернокожий мужчина. Он выглядел уставшим, но, как и миссис Парсел, довольным от того, что мог помочь. «Здравствуйте», — сказал он, устало улыбнувшись. «Чем могу помочь?» «Нам нужна информация о женщине, которая, как мы считаем, села в ваш автобус. 8:20 на остановке на углу Карлтон и Куин 3 дня назад», — сказала Маккензи. «Вы сможете нам помочь?» «Думаю, да», — ответил Майкл. «По утрам-то остановка не очень многолюдна. В автобус заходят не больше 4-5 человек». Брайерс достал телефон, несколько раз нажал на экран и показал водителю фото Сьюзен Келлерман. «Вот эта женщина», — пояснил он. «Вам знакомо ее лицо?» «А, знаете, да», — сказал Майкл. Маккензи показалось, что его голос прозвучал неуместно радостно. «Милая девушка, всегда очень вежливая. Вы можете вспомнить, на какой остановке она сошла утром 3 дня назад?» «Могу», — сказал Майкл. «Я еще подумал, что тогда она сошла не на той остановке, что предыдущие 2 недели. Я как-то разговаривал с ней, и она сказала, что от той остановки, где она сходит всегда, ей нужно пройти еще 2 квартала до офиса, где она работает. Но 3 дня назад она сошла не на остановке, а на станции. Я видел, как она там пересела на другой автобус. Я даже подумал, что раз она сменила маршрут, то, наверное, нашла другую работу». «О какой станции вы говорите?» — спросила Маккензи. «Дюпон-Сёркл». «А вы можете сказать, в какое время она сошла с автобуса?» «Думаю, примерно 8:45», — ответил Майкл. «Точно не позже 9 часов». «Мы можем свериться с нашими записями», — предложила миссис Парсел. «Это было бы отлично», — сказал Брайерс. Миссис Парсел вернулась к грязному столу, а Майкл с надеждой посмотрел на агентов. Он взглянул на фотографию в телефоне Брайерса. «С ней что-то случилось?» — спросил он. «Да», — сказала Маккензи. «Поэтому чем больше вы сможете рассказать нам, о том утре, тем лучше. Ну, в руках у нее был чемоданчик, вроде тех, что носят с собой продавцы. Не деловой портфель, а такой, безвкусный чемодан, вы понимаете? Она зарабатывала продажей пищевых добавок или что-то в этом роде. Я решил, что она направлялась на встречу с клиентом. «Вы знаете, на какой автобус она села, когда сошла с вашего?» — спросила Маккензи. «Я не помню номер автобуса, но помню, что заметил надпись «Black Mill Street» на маршрутоуказателе. Мне показалось это подозрительным. Незачем такой красотке ехать в ту часть города». «Почему?» «Знаете, сам тот район неплохой. Там неплохие дома, да и люди, я думаю, приличные. Просто в таких местах ошивается всякая шушера. Когда я учился на водителя 6 лет назад, нам говорили, в каких районах следует держать ухо востро. Black Mill Street был одним из них». Маккензи обдумала его слова и решила, что они узнали от Майкла Гармонда все, что могли узнать. В глазах Брайерса ей хотелось выглядеть расторопным агентом, который не тратит время на пустяки. «Спасибо вам большое, мистер Гармонд», — сказала Маккензи. Из-за стола послышался голос миссис Парсел. «Остановка на Дюпон Сёркл была в 8:48, агенты!» Когда они вышли из конторы, то молча прошли до лестницы. Брайерс первым нарушил тишину, едва они начали подниматься по ней вверх. «Как долго ты уже в Куантико?» — спросил он. 11 недель». «Значит, ты вряд ли знакома с окраинами города?» «Да». «Ты когда-нибудь была на Black Mill Street?» «Не думаю», — ответила Маккензи. «Ты немного пропустила. Знаешь, возможно, нам и не придется туда ехать. Начнем с Дюпон Сёркл. Осмотримся там и, возможно, обнаружим что-нибудь на видео с камер наблюдения». «Сейчас?» «Да, сейчас», — ответил Брайерс. В его голосе прозвучали нотки раздражения, говорящие о том, что ему начинало надоедать возня с новичком, какой бы многообещающей она ни была. «Мы будем работать до тех пор, пока убийца не будет пойман». Маккензи было что возразить, но она сдержалась. В любом случае, он был прав. Если она чему-то и научилась во время расследования дела Страшилы, так это тому, что, охотясь за убийцей, у которого нет явного почерка, каждая минута была на счету. Глава 5. Когда Маккензи и Брайерс приехали на станцию Дюпон Сёркл, основной наплыв пассажиров как раз схлынул после 5-часового час пика. Разговор на общие темы по дороге сюда не клеился, потому что Брайерс вел себя сдержанно и тихо. Когда они вышли из машины и пошли по направлению к станции, впервые за время их знакомства Маккензи почувствовала себя очень неловко. Она не думала, что Брайерс был ею недоволен, но, скорее всего, сейчас он был уже не так оптимистично настроен относительно придуманного им и Эллингтоном плана, как раньше. Брайерс нарушил молчание, когда они вошли на станцию. Отойдя в сторону, он начал наблюдать за снующими туда-сюда людьми. «Ты уже бывала здесь раньше?» — спросил он. «Нет», — ответила Маккензи. «Я всегда делала пересадку на Union Station». Брайерс пожал плечами. «Неважно, как называется станция, но на любой из них есть укромные местечки. Трудность заключается в том, что их, как правило, не так просто найти». «Думаешь, ее похитили по пути домой? Думаешь, ее схватили, пока она ждала своего автобуса?» «Все может быть. А что ты думаешь?» «Я думаю, что нам нужно ехать на Black Mill Street, и ты, водитель, подтвердили, что это место пользуется дурной славой». «Скорее всего, в конечном счете, там и окажемся», — сказал Брайерс. «Здесь я хочу проверить свою догадку. Когда долго работаешь в одном городе, начинаешь по-другому ощущать некоторые его места». Он говорил загадками, и это раздражало. Но Маккензи решила, что может вполне чему-нибудь у него научиться, если будет просто молчать и смотреть. После минутного наблюдения за толпой, Брайерс направился вперед, жестом позвав Маккензи следовать за ним. Она пошла следом, но не очень близко. Он спокойно шел сквозь толпу, словно бродил без цели. Он слился с ней, и если не приглядываться к нему специально, сложно было бы заподозрить в Брайерсе федерала. Они прошли через главный зал и вышли к автобусной остановке, где стояло 6 автобусов. Из 2 из них как раз выходили пассажиры, а оставшиеся, наоборот, ждали поездки. Когда они пошли в их сторону, Маккензи посмотрела на маршрутоуказатели. Насколько она могла судить, все они ехали либо в исторический центр округа Колумбия, либо в Джорджтаун. «Сюда!» — сказал Брайерс. Маккензи отвела взгляд от автобусов и последовала за Брайерсом, который вернулся в главный зал. Автобусы оставались позади, и толпа пассажиров начала редеть. Стоило им завернуть за угол, как картина резко изменилась, и им все реже попадались люди в повседневной и деловой одежде. Маккензи увидела бродягу, сидевшего у стены, а еще 3 подростков, одетых во все черное, с большими серьгами в ушах, пирсингом в носу и татуировками по всему телу. Когда они завернули за угол, Брайерс пошел медленнее, осматриваясь. Маккензи последовала его примеру, изучая и само место, и облик людей. Через несколько секунд она заметила то, что заставило ее насторожиться. Молодой мужчина с военной стрижкой в обычной футболке и джинсах разговаривал с девушкой, которой на вид было точно не больше 16. По лицу девушки Маккензи сразу все поняла, потому что лица подростков легко прочитать. Ей нравилось внимание мужчины, но при этом ей было некомфортно от того, что он заговорил с ней на улице. Маккензи заметила, что одну руку мужчина держал в кармане. Она была почти уверена, что при нем не было оружия. Но и без того ему явно было что скрывать. Не оглядываясь, Брайерс спросил: «Ты его видишь?» «За 20, стрижка под ежик, разговаривает с несовершеннолетней», — сказала Маккензи. «В яблочко!» Они ничего не предпринимали. Маккензи знала, что даже если ей не нравилось то, что она видит, Брайерс ждал, когда извращенец сделает что-то, что потребует вмешательства органов правопорядка, то есть Брайерса. Они наблюдали со стороны, изо всех сил стараясь слиться с толпой. Маккензи хотелось начать действовать незамедлительно, потому что поведение мужчины было предсказуемым. Он пододвигался все ближе и ближе к девушке. Он много улыбался и пытался заглядывать ей в глаза. Она кокетливо отвечала на его заигрывание, но больше смотрела в пол, чем на мужчину. Он медленно протянул руку и коснулся ее плеча. Его рука задержалась там на какое-то мгновение, пока девушка не сделала шаг назад. Это его не остановило. Он подошел к ней еще ближе и обнял. Мужчина попытался прижать девушку к себе, но она отстранилась. Его лицо исказило досада, а потом он снова шагнул к ней, на этот раз с раздражением. Когда он протянул руку, чтобы вновь попытаться ее обнять, Брайерс вышел вперед. Маккензи последовала за ним, пытаясь не забывать, что она уже не офицер полиции, а студентка. «У вас проблемы?» — спросил Брайерс, подходя к девушке. «Этот мужчина к вам пристает?» Девушка с удивлением подняла на него глаза. Она с облегчением выдохнула, но потом стыдливо потупила взгляд. «Я так не думаю», — ответила она. «Просто некоторые не понимают, когда им говорят «нет». «Заткнись, сука!» — рявкнул Бритый и посмотрел на Брайерса. «А тебе вообще какое дело?» Брайерс достал жетон так быстро, как ковбои достают оружие. «В это сложно поверить, но мне есть до этого дело». «Ох!» — сказал Бритый. «Знаете, я думаю, я...» А потом он развернулся и побежал. «Вот черт!» — выдохнул Брайерс. Он готов был бежать следом. Маккензи просто не могла больше оставаться в стороне. оставайся с девушкой», — сказала она. «Я его догоню». «Уверена?» — спросил Брайерс. «Я не знаю, если...» «Уверена!» — на бегу ответила Маккензи. Не оглядываясь, чтобы получить разрешение Брайерса, Маккензи бросилась вперед. В зале было немного людей, а значит и препятствий на ее пути. Уже через пару секунд она точно знала, что легко догонит извращенца. Он бежал на смеси паники и страха, в то время как она полностью контролировала ситуацию. Беглец был настолько глуп, что остановился, чтобы посмотреть, гонятся за ним или нет, и тем самым еще больше сократил расстояние между собой и Маккензи. Когда он увидел, что она догоняет, у парня открылось второе дыхание, но было уже поздно. Маккензи подалась вперед, ускорилась и оказалась на расстоянии вытянутой руки от беглеца. Те, кто стоял на ее пути, поняли, что происходит, и отошли в сторону, в основном ради собственной безопасности, а также ради того, чтобы посмотреть, что же будет дальше. Рука Маккензи легла на плечо мужчины, и ей хватило одного сильного толчка, чтобы его остановить. Он поскользнулся и упал спиной на асфальтированную дорожку. Он забавно вскрикнул, хотя в звуке, с которым его тело силой ударилось о землю, не было ничего смешного. Маккензи на мгновение остановилась, чтобы быстро оглядеть его, и, убедившись, что извращенец ничего не сломал и находится в сознании, прижала его коленом к земле и оглянулась в поисках Брайерса. Он бежал следом. Выглядел он порядком встревоженным. Рядом с ним семенила девушка, которую они только что вырвали из лап этого урода. Она выглядела немного испуганной и взволнованной. Маккензи заметила, как радостно заблестели ее глаза, когда она увидела обидчика, прижатым к земле. Зеваки начали аплодировать. Некоторые из прохожих были слегка напуганы тем, свидетелями чему им пришлось стать. Брайерс достал жетон и показал собравшимся. «Представление окончено! Расходитесь!» Толпа начала рассеиваться. Брайерс подошел к Маккензи и присел рядом. «Встань, пожалуйста!» — коротко сказал он. Маккензи поднялась на ноги, пытаясь прочитать выражение на его лице. Он явно злился. Она подумала, не слишком ли резко она обошлась с подозреваемым. А возможно, ей вообще не стоило начинать погоню без официального разрешения Брайерса. Маккензи встала на ноги, и Брайерс помог преступнику подняться. Маккензи заметила у него кровь от небольшого пореза с правой стороны лица. Вся правая щека была немного красной. Она могла поспорить, что завтра там появится огромный синяк. «Иди сюда!» — сказал Брайерс. «Убери от меня руки, мужик!» Брайерс схватил беглеца за руку и прижал к себе. «Помнишь тот жетон, что я тебе показал, от вида которого ты побежал, как сумасшедший? Этот жетон означает, что я буду говорить, а ты будешь меня слушать, если не хочешь неприятностей. Понятно?» «Как скажешь, друг!» — ответил мужчина. Он перестал сопротивляться и позволил Брайерсу увести себя прочь от собирающейся толпы. Брайерс посмотрел в сторону, где стояла Маккензи, но даже не взглянул на нее. Было ясно, что он взбешен. «Пригляди за девушкой, пока я разберусь с ним», — сказал он. Его слова не были вопросом или просьбой, они прозвучали как приказ. Он просил ее поработать нянькой, пока сам будет допрашивать подозреваемого. Возможно, она заслужила такое отношение, но все равно было неприятно. Глядя, как Брайерс уходит, она повернулась к девушке и повела ее к ближайшей скамье, пытаясь не обращать внимания на реакцию напарника. Обе присели на скамейку, хотя было видно, что подростку больше всего хотелось сейчас уйти. «С тобой все в порядке?» — спросила Маккензи. — Все нормально, — ответила девушка. — Ты знаешь этого парня? — снова спросила Маккензи. — Нет, он подошел ко мне и завел разговор, когда я сошла с автобуса. Когда я сказала, что мне 16, он спросил, не хотела бы я быстро подзаработать. «Твои родители здесь?» «Нет, не здесь. Я приехала в гости к отцу. Мама посадила меня на автобус, чтобы я провела с ним выходные, но отец работает допоздна, я собиралась поймать такси». «Как тебя зовут?» — спросила Маккензи. Девушка подозрительно смирила ее взглядом, но все же ответила. Правда, неизвестно, назвала ли она настоящее имя. «Джен?» — сказала она. «Давай, мы возьмем тебе такси, Джен?» — спросила Маккензи. Девушка с глупым видом подняла на нее глаза. «Это было бы отлично, спасибо!» Маккензи достала телефон и начала набирать номер, когда Джен прервала ее. «Тот мужчина, вы думаете, он бы обидел меня, если бы вы не вмешались?» «Нельзя знать наверняка», — ответила Маккензи. «Тогда спасибо вам!» Маккензи кивнула и набрала номер такси. Когда в ухе раздались гудки, она огляделась в поисках напарника. Она заметила, что тот надел на мужчину наручники и прижал лицом к стене. Брайерс тоже говорил по телефону, сообщая начальству о случившемся. «А может, — подумала Маккензи, — он жалуется на мое грубое обращение с подозреваемым». Она вдруг поняла, что быстро теряет шанс поучаствовать в расследовании. Глава 6. Когда Маккензи наконец вернулась домой, она закрыла за собой дверь и какое-то время просто стояла в коридоре. Последние 8 часов ее жизни были безумными и похожими на те мечты, что она рисовала себе еще школьницей, планируя стать агентом ФБР. Сейчас эти мечты начали сбываться, и она не знала, как реагировать. Еще она думала о том, что одно неверное решение могло лишить ее заветной мечты. И нельзя забывать о самом расследовании. Будет она им заниматься или нет, было пока неизвестно, но это никак не меняло факта убийства 2 молодых женщин, чьи тела убийца выбросил на мусорную свалку. Маккензи не знала, что будет чувствовать, если ее снимут с дела после того, как она начала над ним работать, но еще не успела во всем разобраться. Вздохнув и вздрогнув, она вошла в квартиру. Посмотрев в сторону коробок, которые она еще не успела распаковать, и которые стояли в дальнем углу гостиной, там, где она планировала однажды поставить телевизор, она предположила, что все же сможет остаться в Куантику после сегодняшнего безумного приключения. Она собиралась разобрать вещи сегодня, но сейчас была для этого слишком уставшей и слишком взволнованной, чтобы распаковывать коробки, в которых хранились напоминания об ее прошлой жизни. Немного отдохнув, Маккензи достала папки, переданные Брайерсом, и разложила их на журнальном столике напротив дивана. На столе лежали вещи, которые она уже достала из коробок, но еще не убрала на место. Маккензи решила, что не стоит настраивать себя на то, что ее снимут с дела. Лучше действовать на опережение событий, чем думать о плохом. Да и к тому же, по дороге с вокзала, Брайерс, как всегда, молчал. Подозреваемого забрали в участок, это все, что она знала. Если и появится информация о нем, его жизни или о том, что он планировал сделать с 16-летней девушкой, ей все равно об этом никто не скажет. Маккензи углубилась в изучение скудной информации по убийствам Сьюзен Келлерман и второй девушки, 19-летней Шанды Эллиот, убитой 3 месяца назад. Сконцентрироваться было трудно. Читая материалы, она все никак не могла принять, как сильно изменилась ее жизнь за последние несколько часов. Она подумала было сварить себе кофе, но было уже 9 часов вечера, а завтра ей нужно было быть выспавшейся и собранной. Брайерс попросил встретить его на ресепшене в здании ФБР, что само по себе было очень значительно, а тот факт, что он хотел встретиться с ней в 8 утра, чтобы как можно раньше приняться за работу, означал что-то еще. Но что, она не могла сказать наверняка. Маккензи казалось, что если сегодняшний день был днем экзамена, то завтра она узнает его результаты. Просмотрев материалы дела в последний раз, она решила отправиться спать. Маккензи закрыла папку, отложила ее в сторону, подальше от личных вещей из ее прошлой жизни, и встала с дивана. Пока она шла в небольшую спальню, которая стала ее домом на последние несколько месяцев, вдруг зазвонил сотовый. Она как раз держала его в руке, когда раздался звонок и заставил ее подпрыгнуть от неожиданности. Это еще раз доказывало, что давно пора было ложиться спать. Посмотрев на экран телефона, Маккензи увидела, что звонил Зак. Странно, но ей понадобилось пара секунд для того, чтобы вспомнить, кто он. И это было само по себе чудесно. Зак? Кто такой Зэ? А, он! За все время они общались всего два раза. Один раз во время ее короткой остановки в Далласе, а второй — 3 месяца назад. Оба раза разговор принимал депрессивную окраску и сводился к обвинениям и нытью со стороны Зака. Он плакался о том, что они должны жить дальше после расставания, а еще о том, как трусливо повела себя Маккензи, сбежав от него. Во время разговоров Зак был немногословен, но Маккензи могла догадаться, о чем он умалчивал. Она задела его глупую мужскую гордость, потому что как она посмела нарушить мирное течение его скучной и безрадостной жизни? Сердце его было разбито, и он не знал, что с этим делать, потому что никогда не умел открыто говорить о своих чувствах. Маккензи не ответила на звонок и с облегчением выдохнула, не услышав звукового сигнала, сигнализирующего о новом голосовом сообщении. Она вошла в спальню и направилась в крошечную ванную, чтобы подготовиться ко сну. Когда через несколько минут она оказалась в постели, то на секунду снова вспомнила Зака и подумала о том, как просто было избегать признаков прошлого при возможности контролировать частоту их появлений в собственной жизни. Конечно, Маккензи понимала, что от некоторых признаков никогда нельзя избавиться. Они вцеплялись в тебя когтями, тянули вниз и напоминали, что будут преследовать до конца дней, и от них никак не убежать. Маккензи вошла в родительскую спальню. В воздухе стоял запах крови, и 9-летняя Маккензи узнала его еще до того, как увидела перепачканные кровью простыни и стены. Она увидела отца, лежащего на кровати, и даже не вздрогнула. Она подошла к кровати, едва глядя в его сторону. Раньше, в кошмарах, она всегда смотрела ему в глаза и сейчас уже заранее знала, что увидит. Неподвижный взгляд и сине-черное отверстие во лбу. Оружие, из которого он, предположительно, выстрелил в себя, лежало где-то на кровати, спрятавшись среди скомканных простыней, как притаившаяся змея. Маккензи прошла мимо мертвого тела отца и подошла к окну, которое находилось чуть левее. Она раздвинула шторы и выглянула наружу. Во дворе кто-то был. В темноте она заметила закутанную фигуру. К дому подъехала машина, выхватив фигуру лучом света. Это оказалась женщина. Она была привязана к столбу и раздета до белья. Она пыталась освободиться и сбежать. Машина проехала во двор и остановилась рядом со столбом. Отбрасывая на землю тень, женщина была чем-то похожа на Христа. Из машины вышел человек и встал перед капотом. Оттуда, откуда на него смотрела Маккензи, он выглядел невероятно высоким, и, казалось, у него не было лица. Не обратив никакого внимания на привязанную женщину, он сразу направился к окну. Маккензи не сдвинулась с места. Чем ближе к окну подходил мужчина, тем лучше она могла разглядеть его лицо. У него были жгучие черные глаза, и он широко улыбался. Маккензи знала, что перед ней страшило. А еще это был тот, кто убил Сьюзен Келлерман и Шанду Эллиот. Оба убийцы слились в один образ, олицетворяя собой человеческую порочность, в которой она пыталась разобраться с той самой ночи, когда обнаружила тело отца. «Поймай меня!» — сказала темная фигура, положив огромную, изрезанную шрамами руку на окно. От этого прикосновения завибрировал весь дом. «Я жду!» Маккензи сделала шаг назад и наткнулась на что-то твердое. Она обернулась и увидела отца. Он стоял и сверху вниз смотрел на нее мертвыми глазами. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, и она услышала его сдавленный шепот. «Я всегда буду мертв, Мак», — сказал он, протягивая к ней руки. «Как ты ни старайся, но я всегда буду мертв». Его мертвая рука упала ей на плечо, и даже через ночную сорочку она чувствовала, какой та была холодной. «Папочка!» — сказала она. Маккензи открыла глаза. На часах было 4:32, и она понимала, что уже больше не уснет. Майка, в которой она спала, насквозь вымокла от пота, а сердце бешено билось в груди. Она быстро встала с постели, словно сама кровать была источником жуткого кошмара. Маккензи приняла душ и сварила кофе. Она выпила две чашки, вновь просматривая заметки по убийствам Келлерман и Эллиот. Еще она сделала пару собственных заметок по подозреваемому, которого они взяли на станции Дюпон Сёркл, и по волокну, которое она нашла на свалке. Около 6:00 утра пришло СМС. Маккензи посмотрела на экран. Сообщение было от Эллингтона. «Через пару минут тебе придет e-mail. Все не так страшно, как может показаться. Не волнуйся. Если когда все закончится, тебе захочется с кем-нибудь поговорить, позвони мне». Сообщение было непонятным, но Маккензи сдержала себя, чтобы не ответить, закидав Эллингтона вопросами. Нужно было признать, что, прочитав СМС, она жутко занервничала. Она посмотрела на налитую только что третью чашку кофе и решила вылить ее в раковину. Она начала собираться и причесываться, делать все, что угодно, лишь бы не думать о настораживающем сообщении Эллингтона и о том, как закончился вчерашний день. Зайдя в почтовый ящик с телефона 20 минут спустя, она увидела одно непрочитанное сообщение. Его прислал заместитель директора Джастин Макград, человек, с которым она не была лично знакома, но о котором много слышала. Под его надзором находилась деятельность ряда действующих агентов. Насколько Маккензи было известно, он находился в одной или двух позициях от вершины иерархической лестницы бюро. Нервничая больше прежнего, она открыла письмо, сразу отметив, что оно было написано Макградом лично, а не его ассистентом или секретарем, как это обычно бывает с письмами от начальства. Содержание письма было простым, сдержанным и пугающим. «Мисс Уайт, чрезвычайно важно, чтобы вы прибыли в мой офис ровно в 7:00 утра. Я попросил сделать то же самое агента Брайерса». Маккензи перечитала сообщение. Больше там ничего не было. Подпись тоже отсутствовала. Никаких «спасибо» или «увидимся там». Ее нервы напоминали электрические провода, а в желудке все сжалось от волнения. Если бы не принятый некоторое время назад душ, она бы отправилась на пробежку, просто чтобы избавиться от напряжения. Потом Маккензи вспомнила СМС Эллингтона, в котором говорилось, что повода для беспокойства не было. «Ему легко говорить», — подумала она, выходя из дома, и предполагая, что, возможно, сегодня ей придется навсегда забыть о мечте работать в бюро.